Первое. В послании к другу говорится: «Рождение приверженцам ложных воззрений, животным, в аду или духом голодным, в местах, где не слышали учения Будды, в стране дикарей или немым, идиотам, одним из богов-долгожителей. Это изъяны 8 несвободных рождений. Свободный от них, ты теперь постарайся уйти навсегда от рождения в самсаре». То есть, именно сейчас, когда обретено благоприятное рождение, необходимо избавляться от сансары, ибо в другом, несвободном состоянии такой возможности не будет, как уже говорилось ранее. Нальджорпа Ченпо сказал: «Именно сейчас время обрести подлинное отличие от животного». Потоба сказал: «Сколько в прошлом ты не скитался, отвращение к сансаре само собой не возникнет. Надо отвратиться. Время отречения сейчас, когда обретено благоприятное рождение». Однако жизнь домохозяина ставит много препятствий для осуществления дхармы и чревато многими пороками, а монашество, наоборот, оно есть наилучшее положение для избавления от самсары и потому предмет подлинной радости для мудрых. Поразмыслим же усердно о недостатках домохозяйствования и достоинствах монашества. Дух посвященных в монахи со временем крепнет, а непосвященные создают и теряют благие предрасположенности. Поговорим об этом несколько подробнее. Домохозяин. Если богат он, то страдает, стараясь сохранить это богатство. Если беден, его изнуряет забота о необходимом. Поэтому цепляние по неведению за несчастье, положение домохозяина, как за счастье, следует считать плодом плохой кармы. Так говорится в джатаке. Домохозяин, словно в тюрьме, не думай, что жизнь его счастье. Богатый или бедный, он равно ведет жизнь полную бед и невзгод. Один достояние стережет, клеши меж тем умножая, другой о насущном хлебе своем заботами изнурен. Богат или беден, нет счастья ему, а он это счастьем считает. Его ослепление – вызревший плод греховных былых. Следовательно, монах не должен иметь много вещей и чрезмерно заботиться о пропитании, иначе он не отличался бы от домохозяина. Кроме того, жизнь домохозяина противоречит дхарме, поэтому ему трудно осуществлять дхарму. Там же в джатаке сказано: тот, кто хозяйством своим занят, должен врать иногда, и он не может жить, чтобы зла не делать вредящим ему. Практика дхармы хозяйству в ущерб. Хозяйству предался, где дхарма? Ведь для учения нужен покой, в хозяйстве же сплошь суета. Прямо сказать, так хозяйство полно скверн, для учения противных. И еще. Кто станет жить в подобном змеи-гнезду? Страдания нестерпимых в полном доме, где разрушаются покой и счастье блаженства, где змеи чванства, гордости и глупости живут. Обдумывая слова, снова и снова эти и подобные недостатки жизни домохозяина, следует выжелать монашества. Монах. О приличествующем ему стремлении довольствоваться бедным монашеским одеянием, простым сосудом для подаяния, скудным подаянием и очистить в уединении свои клеши, таким образом становясь объектом почитания других существ, говорится в сказании о 7 молодухах. «Когда же в монахини я постригусь? Когда, наконец, облеку свое тело в одежды из брошенных тряпок? когда одиночество я, наконец, возжелаю. Когда же все это свершится? Когда же? Когда? Когда же отправлюсь я в путь беспорочно? Глаза на аршин пред собой уставя. Из глиняной чаши буду от дома до дома себе собирать подаяние к обеду. Когда же не буду стремиться к благам и почету, и жить на одно лишь селян подаяние стану? Когда, наконец, я начну расчищать понемногу болото, колючкой заросшее всех моих клеш? О достойном желании стать без одеяла, а спать без одеяла на подстилке из травы, когда одежда тяжелеет от росы, довольствоваться скудной пищей да питьем, жить и спать в тени деревьев на мягкой траве, радуясь дхарме, говорится так. Когда я, вставая с трав охапки, с одеждой от росы тяжелой, довольствуясь лишь скудной пищей, привязанность отброшу к телу. Когда же стану засыпать в тени деревьев, травой укрывшись зеленой, цвета попугая, блаженно в дхарме жизнь ведя. Потом бы сказал, в эти дни, когда на крыше неба тает снег, происходит подобное описанному в сказании о семи молодухах. Возникает радость. Нет другого желания, как осуществить такое самому. О стремлении к пониманию, что собственное тело и жизнь подобны всплеску, возникающему и исчезающему у берега реки, стремление искоренить при помощи проницательного анализа корень сансары, цепляние за «я», мать всех порочных воззрений, стремление отвратиться от жажды сансарных удовольствий и неустанно помнить о том, что и живой, и неживой миры подобны иллюзии. В сказании о семи молодухах говорится. Когда же стану, наконец, я видеть жизнь в миру, как волны, рожденные, чтоб миг пропасть у брега реки долинной? Когда воззрение, о я, отброшу мать всех ложных взглядов и перестану вожделеть услад обманных круговерти? Когда весь мир живой и неживой, подобно сновидению осознаю, как облако, мираж, иллюзию, как призрачный Гандхарвовград? То есть, получив монашеское посвящение, основу осуществления всего этого, следует стремиться к исполнению. Чикава сказал, если кто-то решается жить, по примеру, мудрых отшельников в труднодоступных ущельях, то это, как говорится сегодня, отец кормит сына, а завтра наоборот. И Шарава сказал, если в то время, когда связан делами домохозяина, носишь красивую одежду, думаешь, бросить бы мне все это и стать монахом, вот было бы счастье, то таким образом создается предрасположенность к становлению монахом. В вопросах Раудра говорится, когда же я оставлю гнездилище страданий, жизнь домохозяина? Когда же я так поступлю? Когда же я стану участвовать в делах общины, в обрядах покаяния, в церемонии освобождения от обета, в обрядах поклонения? Раздумывая таким образом, он должен радостно устремиться к монашеству. Это сказано, чтобы так вожелал бодхисаттва, живущий жизнью домохозяина. То есть, главное, вожелал бы полное посвящение в монахи. Из украшения сутры.